Глава 4. 14 июля. Лагерь разбойников. Вечер. Ох и народу-то тут. Пока Няма с Кирпичом проводит экскурсии по нашему миру, Штирлицу этому, Туман организовал тут работы. Ворота открывали уже 3 раза. Нагнали сюда кучу бойцов, техники, стройматериалы привезли. Лагерь, который мы хорошо так разбомбили, восстанавливают. Заново строятся блиндажи и окопы, устанавливаются генераторы, прожекторы. Правда, то и дело попадаются трупы разбойников. Но большинство наших пацанов к их виду привычные. В пару дней, ну, может, чутка побольше. И тут будет хороший такой военный лагерь. Туман сказал, что на пару сотен бойцов все строится. Плюс техника, соответственно, вся необходимая инфраструктура тоже. Склады, кухня, столовая и так далее и тому подобное. Вон как раз 2 фур разгружают доски и мешки с цементом. «Саня, ты гад!» — выдал подошедший ко мне Корж и плюхнулся на бревно рядом. «А мне хорошо. Я, как и почти все те, кто участвовал в бою, расслабились». Ну как расслабились? Мы отдыхаем. Правда, еще жахнули по чуть-чуть, ну кто хотел. В башке у меня легкие вертолеты. Сижу, наблюдаю за ходом восстановления лагеря. Шум, гам, что-то несут, бульдозеры рычат и коптят небо. Че это я, гад? Не могли меня позвать, с сожалением произнес Корж. Такое веселье пропустили. Нас? Поднял вверх указательный палец Томас, притащивший откуда-то 2 канистры с водой. Как пожрать им готовить, так зовут, а как подраться и пострелять, так забывают. Я смотрел на пацанов и улыбался. Томас тем временем продолжал бубнить, как старый дед. «Тоже мне. Это принеси, то принеси». «Ну и чё ты лыбишься?» Снова наехал на меня Корж. «Слива, ну хоть ты ему скажи». «Да как-то не до этого было, если честно», тут же ответил Слива, растекшись по стулу. «Всё им не до этого», театрально вздохнул Томас. «Ну ладно, мужики, не ругайтесь. В следующий раз обязательно позовем». Продолжая улыбаться, сказал я. «Да и тут сейчас дела такие и завертятся». «Что, думаю, еще в волю настреляемся? Все?» «Точно?» — тут же встрепенулись оба. «Точно. Ща вон колонны грач с пленными поговорят. Выяснят, что надо, и будем дальше думать и действовать». «Ну, тогда ладно». Тут же сдался Корж. «Слива, наливай». «Колуна в нашем мире нашли быстро». И он сразу прибыл сюда. Мы быстро ввели его в курс дела. Ну, сказали, что мы уже знаем, что хотим и так далее. Так как человек слона съел на всяких таких специфических операциях, то ему и флаг в руки. «Не, мы тоже не глупые ребятишки». «Но Колун...» «У нас хороший спец. Как раз сейчас он вместе с Грачом занимается допросом пленных, которых посадили в тот же подвал, где до этого сидели погонщик и его люди. Кстати, погонщика и его парней мы отправили назад, в наш мир. Все остальные местные, кто там еще был в плену, тут, тоже вон нам помогают». «Слива, ты нальешь или нет?» — вновь спросил у него Корж. «Да запросто». Хлоп из-под раскладного стола, на котором сидел Слива, тут же достал небольшую бутылку, ну, 1,5 литра. «Давайте посуду быстрее, пока Ленин не видит». «Какой Ленин?» Слива кивнул на Тумана. Тот стоял на БТРе и орал в матюгальник на бойцов. «Точно Ленин!» — засмеялся Корж. Жахнули еще по 50 капель. Закусили. Стало еще лучше. «Да, когда вы уже это мясо жарить-то начнете?» — взмолился Слива. «Так же от слюней захлебнуться можно». «Ты бы лучше помог!» Тут же ответил ему Клёпа, нанизывая очередной кусок мяса. «Вон народу сколько! Хоть бы половину хватило! Томас, иди сюда, поможешь!» «Ща, дай руки только помою!» «Другой половине плов будет!» Тут же добавил Колючий. «Мушкетеры, что там у вас?» «Все нормуль!» — весело ответил Котлета, как обычно, во время готовки в белом колпаке. «Да не в принципе все в колпаках и этих фартуках! Чистюли, молодцы! Еще полчасика готово будет!» Мяса для шашлыка и правда много. И 3 длинных мангала. По лагерю уже начинает распространяться запах жареного мяса, и бойцы, которые заняты строительством лагеря, все чаще и чаще смотрят в нашу сторону и принюхиваются. «А кто будет плохо работать, шашлыков не получит!» «Это Ленин!» Вернее, Туман опять начал орать в матюгальник. «Слива, млядь!» Снова наехал на него Клёпа. «Иди сюда, помогай!» «Я тело охраняю!» «Тело он охраняет!» «Мы тебя сейчас возьмем и привяжем к дереву, и потом будем на твоих глазах жрать плов и мясо! Иди сюда, гад ленивый!» «А я помогу его привязать!» Послышался бас. Откуда-то сбоку вышел Иван, таща за собой большое поваленное дерево на дрова. «Иди, Слива!» — засмеялся я. «Они же привяжут!» «Ты тоже иди, поможешь!» Снова пробасил Иван мне. «Дрова рубить! А то развалился он! Тоже мне начальник!» Слива заржал. «А чё? И помогу!» Резко вскочил я со своего места и выдернул колонн из бревна, направился к Ивану. «Хек! Хек! Ух, как пошло-то!» Дровишки из моего топора разлетались только так. «Пока рубил, аж протрезвил!» Сейчас доколю вот эти чурбаки, и можно еще по чуть-чуть жахнуть. «Открытие ворот через 2 минуты!» Внезапно раздался усиленный колонками голос Геры. «Освободите площадку!» «Ща, походу, второй БелАЗ приедет», — предположил Леший. «Или эти экскурсоводы вернутся», — дополнил Слива. «По времени пора уже». «Ну да, уже вечереет. Пацанам со Штирлицем-то и правда уже должны вернуться. Они в нашем мире уже полдня точно. А за это время много чего увидеть можно. Ох, как же мне хочется посмотреть сейчас на Плерана, когда он от нас вернется». Пару раз просигналил гудок, поднимаю голову и вижу, как на поляне, огороженной вешками и лентами, открылись ворота. Вон рябь появилась. Спустя пару секунд рука, оператор убедился, что тут все в порядке, тут же брал ее назад. «Я же говорил, БелАЗ будет», — обрадованно произнес Леший. «Точно, из ворот вон появляется морда второго БелАЗа. Большинство из нас тут же уставились на ворота. Все-таки, что ни говори, но когда из ворот выезжает эта махина, зрелище более чем впечатляющее». «Мелковат», — хмыкнул Леший. «Конечно», — согласился я, продолжая смотреть на машину, которая уже выехала из ворот, и сейчас вон боец с жезлом, как на каком-то аэродроме регулировщик, или как он там называется, указывает водителю, куда проехать и припарковаться. Этот шестиколесный, оборачиваясь и смотрю на БелАЗ, на котором мы сюда приехали, вон он стоит позади и возвышается над нами, а этот четырехколесный, тычу пальцем в того, что только что выехал из ворот. «На этом тоже можно хорошо повеселиться», — буркнул Клёпа, быстро переворачивая несколько шампуров. «Мужики, кто мясо будет?» «Я!» Вверх тут же взметнулось десяток рук. Мясо из свеженьких свиней, которых сегодня специально для нас закололи в хозяйственном и привезли в институт для переправки сюда, оказалось просто великолепным. Вот что значит парное свежее мясо, да еще пожаренное умелыми, правильными руками. Оно буквально таяло во рту. Да, как мы предполагали, шашлыка всем не хватило. Но бойцы не растерялись. Нарубили веток, развели еще парочку костров, и все вперед. Также оценили плов мушкетеров. Я думал, меня разорвет. «Гера, прием!» — зашипела висевшая у него рация на боку. Гера в этот момент с удовольствием ел шашлык, и жир тек по его рукам и подбородку. Но Геру это мало интересовало. С сожалением, оторвавшись от поглощения свинины и быстро вытерев руки об штаны, он ответил. «То-то я!» Мы усмехнулись. Даже уж Гера как был гражданским до мозга костей, так и не остался. Мы-то отвечаем на связи, в канале, прием и все такое. А этот тут-то. Хорошо, что еще не здесь, — ответил и рацию не потерял, как был уже неоднократно. От наших сигнал пришел. Хотят еще раз ворот открыть. Тут же соображаю, за сегодняшний день это уже пятый раз открытие ворот. Скорее всего, кирпич, ням и Штирлиц назад идут. Пора бы им уже. Вечер. Только Колуна с Грачом нет. Они все так же допросом занимаются. Я посылал пару раз проверять ребят, как они там, и к столу их звали. Отказались. «Ну так открывайте», — недовольно буркнул Гера. «От меня-то что надо?» «Да ничего, в принципе». Немного растерялся его собеседник. «Ты же по воротам тут старший». Гера больше ничего не ответил. Он снова впился в кусок мяса и, с удовольствием откусив большой кусок, принялся его усердно жевать. С полным брюхом, развалившись на стуле и, получив из рук упыря чашку кофе, смотрю на полянку, где открываются ворота. Бац! Мерцание, рука, все как обычно. Потом выехали еще парочку грузовиков, три фуры, которые тут были, нырнули назад. Один из бульдозеров тоже на платформе увезли. А вон и Хаммер заехал. Тачка остановилась около регулировщика, то за рулем не вижу, но своим жезлом он махнул в нашу сторону. Хаммер тут же по свежепроложенной дороге поехал в нашу сторону. Десяток секунд, и машина остановилась около нас. Водил один из наших бойцов, пассажиры Няма, Кирпич и Штирлиц с перевязанной левой рукой. Я ж обалдел от его вида. Но они не дрались точно, иначе у всех были бы морды разноцветные, ну или парочка царапин бы точно остались. И этот вон буквально светится весь от счастья. Да они все веселые. Вмазали уже, да? Тут же подколол их Слива. Туман хотел им что-то сказать. Вон воздух уже в грудь набрал, но потом просто выдохнул и продолжил есть плов. Да, честно признался Кирпич, покосившись на Тумана. «Шеф!» — ударил себя кулаком в грудь Нема. «Все ок! Экскурсию провели, все показали!» — хлопает по плечу, как заправского друга Штирлица. Тот от такого хлопка аж пригнулся, но продолжает улыбаться. «А с рукой-то что?» — спрашиваю я. Судя по довольной морде Плерана, экскурсия в наш мир прошла более чем успешно. «Он вон аж светится от счастья!» «Простите, Александр!» — буркнул в ответ Плеран. «Так получилось!» «Что получилось?» «Да с парашютом он неудачно приземлился!» — сказал Нема. «Небольшое растяжение!» Я аж кофе подавился, да и парочка ребят он закашлялись. «Вы чё, с парашютом прыгали?» Спрашиваю, обалдело. Он, также весело ткнул в него пальцем Кирпич, нас с Нямой не пустили в тандеме. Он прыгал, орал так, что мы его с земли слышали. «Вы нахрена его с парашютом-то выкинули?» Еще больше обалдел я. Я же вам сказал ему просто экскурсию провести. Он сам захотел. Подключился ням, уже принюхиваясь и косясь на казаны с пловом. Видать, хорошо не вмазали-то, если запах сразу не учуяли. Да, я сам захотел, закивал Плеран. Они меня отговаривали. Я сам. Штаны по приземлению не менял? Спросил Туман. Не-а. Наш человек, кивнул Туман. Александр, мужики, ваш мир... «Это что-то там такое, такое!» — он взмахнул руками. «Котлета там еще есть?» — негромко спросил Няма. У него, видя, что мы переключились на Плерана, котлета кивнул и тут же, достав тарелки, принялся в них накладывать плов. А Плеран продолжал возбужденно размахивать руками и рассказывать нам про наш мир. Мы просто сидели, ели, молчали, улыбались, давали ему выговориться. В общем, обалдевал он сегодня неоднократно. Сначала от ворот, вернее, от перехода, потом от жары, ну и дальше от всего, чего он там видел. От машин, города, различных предприятий, сотовых и так далее. Но больше всего обалдел он от аэродрома. Еще подъезжая к нему, он увидел, как из самолета выпрыгнули парашютисты. Пацаны ему объяснили, что это. Захотел попробовать. У них же тут такого нет. Отговаривали долго, уперся. В итоге приехали на аэродром. Очередной шок от самолетов и вертушек. Ну и в тандеме с самолета все-таки сиганул. Признаюсь честно. Шумно выдохнув и постаравшись взять себя в руки после своего возбужденного рассказа, продолжил Плеран. «Такого, что я сегодня увидел, я точно не ожидал. Ваш мир — это что-то. Да, мое любопытство частично удовлетворено, но хочется увидеть еще». Он снова начал улыбаться. «Думаю, что у вас еще много чего интересного есть». «Есть, конечно», — кивнул я. «Я полностью ваш», — развел он руки в сторону. «Дамиан в это поверит?» Тут подал голос Нема. «Шеф, если ты разрешишь, то мы можем дать ему с собой планшет. Мы сегодня записывали, когда его у нас там катали». Кирпич поставил тарелку с пловом и тут же вытащил из сумки, которая висела у него на боку, небольшой планшет. «Умно!» — с уважением кивнул я. «Ох, я представляю глаза царя, когда он это увидит!» — мыкнул Плеран. «Погодите, с царем и планшетом!» — тут же обломал нас Туман. «Ждем колонна, а потом будем решать, что делаем дальше». «Долго они там что-то допросы ведут», — после секундной паузы добавил Туман, посмотрев на сарай. Колун с Грачом пришли часа через два. Как раз уже темнить начало. Оба выглядели довольно-таки уставшими. Отозвали меня и Тумана в сторону. Туман тут же позвал в один из уже заново отстроенных блиндажей. Туда же сказали и еду им принести. Они же ничего и не ели. Пока топали к блиндажу, я увидел, как из открывшихся ворот вышли три шагающих робота, и за ними вышли два паука. Честно говоря, я даже немного обалдел от их вида. Вот их я как-то не ожидал тут увидеть. Летающие платформы-то ладно. Их тут по лагерю сегодня весь день с десяток туда-сюда летало. А вот этих роботов и пауков я точно не ожидал увидеть. «Удивлен?» — хмыкнул Туман, заметив мой удивленный взгляд. «Ага. Ну так это тебе не наши коробочки. Эти ходячие штуки лагерь хорошо укрепят. Управление там простое, пацаны разобрались». «Да уж». Перед тем, как прыгнуть в окоп, который вел к блиндажу, еще раз посмотрел на роботов и пауков. Вон многие бойцы аж работы свои бросили и смотрят на эту технику. Один из роботов подошел к группе наших ребят, и у него откинулась передняя панель. А пауки так и потопали в разные стороны лагеря. Не иначе в дозоре будут где стоять. Почему-то в этот момент не захотелось, чтобы на нас напали разбойники. Вот захотелось мне и все. То-то они охренеют, когда на них такие хреновины попрут. Надо будет, кстати, у Тумана спросить, почему мы с собой в Белас, когда сюда ехали, их не брали. Ведь тут от одного их вида можно в штаны наложить. Это, конечно, далеко не танк, но видя, как на тебя шагает робот или тот же паук и стреляет во все стороны, это, конечно, что-то. И, кстати говоря, я сегодня тут уже видел у многих ребят это лучевое оружие. Опять же, в Белазе его не было. В принципе, про оружие понятно. Там 5 выстрелов и перезарядка. Очередями не полупишь. Спустились в блиндаж. Пахнет тут, конечно, великолепно. Даже вон буржуйку установили. Стол, 6 кроватей, оружейные ящики, электричество провели. Вешалки сделали. Хорошо так, уютненько. Даже вон умывальник с бачком есть. Мы их не торопили. По ним видно, насколько они вымотались. По себе знаю. Когда несколько часов подряд беседуешь с различными личностями, выматываешься очень сильно. Да еще и анализировать это нужно. Мушкетеры принесли еду. Еще шашлыка нажарили, зелень, овощи, нарезки различные. «Выпить еще. Мы на свежем воздухе уже протрезвели». «Ешьте, мужики», — кивнул им на стол Туман. «Потом потрещим». 10 минут нам дайте». Не стал отказываться Грач, посмотрев на стол. Ну и мы с ними чайком себя побаловали с нарезкой. Пить спиртное что-то больше не хотелось, а вот грач с клоном выпили под миско по 100 грамм. «Ух, вот теперь другое дело», — облокотившись на бревенчатую стену, произнес Колун, погладив себя по животу. «Другое дело». «Апрель-то где?» — спросил грач, наливая в себе кружку чая из чайника. «С дирижаблем свалил?» «Ага», — заулыбался я. «Как ребенок с ним. Вы пока допрашивали там этих, он с мужиками дирижабль этот все разбирал. Потом на грузовике его погрузили и к нам. Я видел, как перевозили. Не удивлюсь, если через несколько дней он уже у нас там летать будет». Все потихоньку засмеялись. «Нет, все-таки тут определенно уютно в этом блиндаже. Я себя прям каким-то партизаном прям почувствовал. Как наши деды в Великую Отечественную. Электричества, правда, у них не было. А так почти один в один. Буржуйки потрескают дровишки. На столе пища, рядом боевые друзья. Оружие вон в пирамидах, кровати. Все такое новенькое, чистенькое. Даже какой-то гадостью тут везде полили, чтобы всякие ползучие твари по типу клопов и жуков не завелись. С улицы через неплотно прикрытую дверь периодически слышны то голоса бойцов, то пение птиц, то шум работы двигателей. Мужики, к вам можно?» Приоткрытую дверь показалась довольная рожа Сливы. За его рожей маячили рожи собровцев. Я махнул рукой. Пацаны зашли и расположились на кроватях. «Ну, рассказывайте». Первым не выдержал Туман, сев на кровать. «Узнали, что интересное?» «Узнали», — хмыкнул Колун, также развалившись на кровати, посмотрев на грача. Особенно, когда он одному ухо отрезал. Тут он улыбнулся. «В раз все рассказали». «Вот тут все». С этими словами он достал из кармана своей куртки небольшой блокнот и показал его нам. «Организация у них, конечно, так себе. По сравнению с тем, с чем мы столкнулись в том же ЛОС, ерунда». «План есть?» — спросил я, обрадовавшись. «Есть. Но нам надо к царю вместе с Штирлицем». «Да», — закивал грач, — «обязательно. Мы кое-что тут прикинули, должно сработать». «Рассказывайте», — сказал Туман. «Да, в принципе, все просто», — снова хмыкнул Колун. За следующие минут 5 он нам быстренько рассказал, что они узнали. В блокноте у него был полный список имен тех, кто и замышлял этот переворот, финансировал разбойников и так далее. «Все-таки хорошо, что мы этот дирижабль с пассажирами захватили. Непростые личности там оказались. Конечно, многие из них артачились, угрожали, не понимали, кто мы такие. По привычке пытались качать права. Но для начала нам надо к царю», — продолжил Колун. «Обязательно. Вы где-то там в лесу одну нашу багги спрятали?» «Да. Вот на ней поедем на вокзал. Там на поезд и в столицу. Вертушку надо сюда, на ней до багги. Летят нас 4, и Плеран тоже. Он будет нашим пропуском в замок». «Не надо вертушку», — хитро улыбнулся Туман. «А как?» — удивился Колун. «Физ. Точно, бля!» — хлопнул я себя по лбу. «А, этот инопланетный вертолет из блока!» — заулыбался Колун. «Он самый!» — подтвердил Туман. «Из 4-го блока, их там 8 было. 3 уже починили, 1 наш. Мы его особо не светим и не используем. Но в этом случае, думаю, можно использовать». «Так, может, на нем и до замка долетим?» — предложил я. «Стремно!» — сморщился Туман. «Прикинь, что там в замке будет, когда они на нем там приземляться будут». «Да, стремно!» — тут же кивнул грач. «Как вмажут из всего, что есть. Даже выгрузиться не успеем, и слух о нас мгновенно разлетится». «Согласен, тупанул», — вздохнул я. «Значит, на Фисе до леса, в баги и вокзал. От него шума практически нет, только с утра надо лететь, пока темно». «Так и сделаем», — вновь согласился Колун. «Может, еще этого торговца взять?» — предложил Туман, посмотрев на Колуна. «Не надо пока. Я так понимаю, к нему у нас пока особо доверия нет». «Ага». «Ну вот и не нужен он. Плеран нас выведет на нужных людей, через которых мы сможем попасть к царю. Маяк с собой берем. По нему откройте ворота в замке. Дальше все как планируем, если царь, конечно, согласится». «Согласится», — буркнул Туман. «Куда он денется?» «Кто летит?» — спросил я у Димы. «Я, грач и двое толковых бойцов нужно». «Можно мы?» — тут же поднял руку Клёпа. «Шеф, отпустишь?» «Я не против», — согласился я. «Я тоже», — кивнул Колун. «Добро». Последним согласился Туман. «Если что, наведете там шухеру и кнопку для ворот отнажмете. Откроем ворота, разнесем там все». «Не думаю, что это понадобится», — думает о чем-то своем, — ответил Колун. «Нам есть что ему рассказать и предложить. Теперь давайте хорошенько думать все вместе. Я вам сейчас подробно расскажу, что мы с грачом придумали, и будем разрабатывать операцию по спасению царя. Да, вылет рано утром. Плерана сюда тоже зовите. Туман, пилот в темноте сможет найти этот лес, где вы баги оставили?» «Сможет», тут же уверенно ответил тот. «Направление у нас есть. Ночник оденет. Пацаны вон», — кивает в сторону собровцев и грача, — «сверху сориентируются. Приборов ночного видения на всех хватит. На крайний случай сядут на полянке и пешком прогуляются. А так, да, тихий он очень. Ни в какое сравнение с нашими вертушками не идет. Долетите спокойно. Сейчас дам команду, чтобы его быстро сюда вместе с пилотами доставили». И он тут же взялся за рацию. «А вы, Плерана, сюда зовите», — обратился к пацанам. Клепа тут же вышел из блиндажа в открывшуюся дверь. Я услышал, как мимо прошагал робот. Все-таки шум от работы его механизмов довольно-таки специфический. Да и от второго этого шагающего паука тоже шума много. Скрытно на них точно никуда не подойдешь. Это техника для охраны, обороны или для боя. Хотя, опять же, смотря для какого боя. Пока то да сё, Клёпа привел Плерана и понеслась. Следующие часа два мы уже более подробно разрабатывали план. Как, что, даже думали насчет различных вариантов развития ситуации и как мы будем поступать. Спать и разошлись далеко за полночь. А вставать рано, вылет назначен на раннее утро.